Подавление восстания. Некоторые историки, вроде Энтони Шорта, утверждают, что именно Темплер сломал хребет восстанию в Малайи, тогда как другие, вроде Карла Хэка, предполагают, что удача повернулась лицом к англичанам еще до его приезда в Малайю, при его предшественнике сэре Гарольде Бриксе. Брикс стал в 50-м году руководителем военных операций в Малайи и разработчиком самой действенной стратегии по подавлению восстания в колонии. Факты указывают на то, что так называемый план Брикса создавал партизанским отрядам коммунистов существенные проблемы еще до прибытия Темплера. Это признавал и сам Чин Пен, который позже объяснил, что так называемые «октябрьские директивы партии» 51-го года означали, что уже тогда партия встала перед проблемой выживания и была вынуждена изменить свою тактику партизанской войны. Краеугольным камнем плана Брикса, который жестко проводил в жизнь Темплер после своего прибытия, была масштабная система контроля над населением, задержаний и переселений людей. Эту стратегию англичане будут повторять при подавлении последующих восстаний, особенно в Кении. В Малайи около 10% населения, то есть свыше 500 тысяч человек, были насильно переселены в другие районы британскими войсками. Как позднее отметил Джек Мортон в лекции, которую читал для сотрудников Ми-5, программа переселения была социальным экспериментом, не имевшим аналогов в истории британской колониальной администрации. Ее цель состояла в том, чтобы отделить скрывающихся в джунглях мятежников от остального населения и особенно разрушить связь, которая называлась Минь-Юань, между городским населением и боевиками в джунглях. Британские военные подозревали, и это было отчасти оправдано, что так называемое сквоттерское население, жившее на краю джунглей, это были преимущественно малайские китайцы, оказывало материально-техническую поддержку боевикам в джунглях. Поэтому английские вооруженные силы предприняли решительные меры к переселению всех этих людей в новые дома в 480 новых деревнях, которые, по сути, были лагерями для задержанных, охраняемыми полицейскими с собаками, ярко освещаемыми по ночам и окруженными высокими заборами из колючей проволоки. Чтобы осуществить физическое и психологическое разделение новых деревень, охранники ввели строгий комендантский час и проверки личности при въезде в деревню и выезде из нее. Людей обыскивали, а их передвижение фиксировали. Говорили, что при въезде в новые деревни женщин заставляли раздеваться и грубо с ними обращались. В добавление к насильному переселению сквоттеров в новые деревни, англичане также депортировали около 12 тысяч людей из Малайи, главным образом в Китай, большинство из которых были выдворены из страны между 48 и 52 годами. Не будет преувеличением сказать, что во время чрезвычайного положения Малайя благополучно превратилась в полицейское государство. Ряд постановлений о чрезвычайном положении дал колониальной администрации и ее силам безопасности широкие полномочия, которые часто приводили к деспотическим формам «правосудия» в кавычках. Постановление о чрезвычайном положении, которым Великобритания дала волю в Малайи и использовала в последующих аналогичных ситуациях в других колониях, брали свое начало в постановлении от 1939 года о чрезвычайных полномочиях Королевского указа в Совете, которое разрешало колониальной администрации как дочерней законодательной власти приводить в исполнение постановления о чрезвычайном положении как и когда нужно. В 1939 году источником самого Королевского указа в Совете, вероятно, были действия британской имперской полиции в Индии в XIX веке и в Ирландии в 1920-х годах. Постановления о чрезвычайном положении, которые применяли англичане, также имеют близкое сходство с практикой предыдущих европейских колониальных «маленьких войн» в конце XIX – начале XX века. Одним из самых важных моментов, которые следует принять во внимание, когда мы говорим о постановлении о чрезвычайном положении, которому дали волю в Малайи, было то, что, как и в последующих восстаниях в британских колониях, гражданская администрация продолжала функционировать и после объявления чрезвычайного положения. Военное положение во всей колонии не объявлялось. С учетом этого, постановление о чрезвычайном положении давало англичанам в Малайи широкие карательные полномочия, которые были близки к военному положению. Среди прочих положений постановления статьи 17c и 17d означали, что любой человек, у которого нашли оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, и который не имеет разрешения их иметь, может быть повешен, а люди, схваченные за коммунистическую пропаганду, могли получить 10 лет тюрьмы. Это постановление также требовало, что все жители колонии должны быть зарегистрированы, сфотографированы, и у них должны быть взяты отпечатки пальцев. Люди постоянно должны были иметь при себе удостоверение личности, признак полицейского государства. Эти статьи также разрешали переселять и высылать людей, вводить комендантский час и смертную казнь, держать в тюрьме без суда. При этом администрация прибегала к избитому старому аргументу, дескать, временное прекращение действия предписания habeas corpus, о передаче арестованного в суд в соответствии с законом о неприкосновенности личности, примечание переводчика, необходимо для того, чтобы предотвратить запугивание свидетелей. К маю 1950 года 7644 человека были задержаны службами безопасности по постановлению о чрезвычайном положении, а еще 3076 человек были арестованы по коллективному ордеру. К середине января 1952 года колониальная администрация подписала в общей сложности 26741 ордер на арест. Эти цифры, однако, рассказывают только часть истории. Как признал сотрудник МИ-5 Мортон, перед его назначением политика массовых арестов была тем инструментом, который во многих случаях приводил к обратным результатам. Количество арестованных составляло 10730 человек, и трагедия была в том, что по неведению или прежде всего из-за отсутствия полноценной информации, многие из этих арестованных были невиновны, но теперь превратились в озлобленных коммунистов. Еще больше ухудшало ситуацию то, что некоторые службы безопасности злоупотребляли теми широкими полномочиями, которые имелись в их распоряжении. Были случаи, когда полиция подкладывала людям в почтовые ящики литературу коммунистического содержания, а через 5 минут врывались подразделения особого отдела и находили изобличающие доказательства. Драконовское постановление о чрезвычайном положении в сочетании со злоупотреблениями этими полномочиями со стороны некоторых работников службы безопасности ставит борьбу Великобритании с партизанами в Малайи на одну доску с печально известными кампаниями, которые вели другие европейские государства накануне краха своих империй, такими как война французов в Алжире и голландцев в Индонезии. Как недавно заметили два ведущих историка Кристофер Бейли и Тимоти Харпер, действия Великобритании по подавлению восстания в Малайи имеют неприглядный вид, если на них внимательно посмотреть. Первый пример жестокости, с которой Темплер исполнял постановление о чрезвычайном положении, имел место всего спустя месяц после его приезда в колонию в марте 1952 года в Танджонг-Малим, небольшом городке в 30 милях к северу от Куала-Лумпура. Партизаны отрезали городу водоснабжение, затем устроили засаду на команду, посланную восстановить его, и убили 12 человек, а еще 5 ранили. После этой засады Темплер приехал в этот город и назначил его жителям коллективное наказание. Он лишил людей продовольствия и ввел комендантский час на 24 часа в сутки, который должен был продлиться до тех пор, пока виновные не будут повешены. Он сказал жителям города, что их долг сообщать властям о тех, кто ушел в партизаны, и приказал поставить запечатанные ящики, чтобы в них можно было анонимно положить записки с именами мятежников. Это привело к 24 арестам. Тактика Темплера использовать анонимные анкеты, чтобы поощрять китайских крестьян раскрывать информацию о партизанах, была впоследствии успешно скопирована на всей территории колонии. Эта операция получила кодовое название «почтовый ящик». Главной проблемой, с которой столкнулись британские вооруженные силы в Малае, была неуловимость партизанских отрядов Чинпена, которые редко рисковали воевать в открытую. Вместо того, чтобы вступить в бой со своими врагами обычным способом, силы безопасности и особый отдел переключили свое внимание на проникновение в курьерскую систему Минь-Юань, что буквально переводится как «организация». В Минь-Юань входили сквоттеры, жившие на краю джунглей, которые стали чем-то вроде «дороги жизни» или «пуповины» для бандитов в джунглях. Они передавали сообщения между партизанскими отрядами и оказывали им материально-техническую и снабженческую помощь. Брикс понял, что мятежники получают помощь, продукты питания, разведывательную информацию и припасы у местного населения. Так что, чтобы победить их, нужно атаковать и перекрыть им пути снабжения. Однако проникнуть в Минь-Юань было для особого отдела нелегко, потому что методы, которые использовали члены этой организации, были, по словам Мортона, почти защищены от дураков. Брикс придумал способ, как заставить партизан обнаружить себя с тем, чтобы на них можно было напасть, лишить их продуктов питания. Британские вооруженные силы ввели в новых деревнях строгую систему нормирования продовольствия, так что у действующих членов Минь-Юань не оставалось лишней еды, которую можно было бы контрабандой переправить мятежникам в джунгли. Никто не мог купить продуктов без удостоверения личности, а поварам в новых деревнях были даны указания готовить еду, которая быстро портится во влажном воздухе джунглей. Эти методы имели поразительный успех. Чем жестче становился продуктовый контроль, тем больше партизаны были вынуждены выходить из джунглей в поисках еды, давая возможность силам безопасности нападать на них и либо захватывать их в плен, либо убивать. Особый отдел также проник в Минь-Юань и завербовал нескольких ее членов в двойные агенты. Часть наиболее ценной разведывательной информации, полученной англичанами за время чрезвычайной ситуации, поступила от этих двойных агентов или сдавшегося вражеского персонала, SEP. Они обычно были курьерами Минь-Юаня, которых завербовали сотрудники особого отдела и отправили назад в джунгли для вступления в контакт с партизанами, которых они снабжали. Происхождение такого способа использования SEP неясно. И хотя похожую тактику британские войска особого назначения использовали в Палестине, в так называемых Q-патрулях, в Малае SEP использовали как двойных агентов, независимо ни от чего, хотя и с оглядкой на практику, принятую в Палестине, и традицию военных лет управления спецопераций в самой Малае. Независимо от точного происхождения такой практики, в особом отделе очень ценили SEP, а их деятельность была окружена такой секретностью, что английским официальным лицам было запрещено даже упоминать об их существовании по телефону или радио из боязни перехвата разговоров. Некоторые подробности того, как сотрудники особого отдела превращали курьеров Минь-Юаня и других SEP в двойных агентов, остаются загадкой. Но основные элементы этой истории можно собрать воедино. Обычно метод состоял в том, что посредством интенсивного наблюдения в новых деревнях и анонимных анкет сотрудники особого отдела выявляли людей, подозреваемых в том, что они являются оперативниками Минъюань, и при случае собирали компрометирующий материал в отношении их деятельности, включая фотографии, перехваченные сообщения или документы. Обычно после этого один из офицеров особого азиатского отдела начинал переговоры с подозреваемым и выкладывал ему или ей компрометирующий материал. Затем подозреваемых отвозили в центр допросов объединенных служб, где к делу приступали следователи, чтобы расколоть и обратить их. Пока шел допрос, обыскивали их вещи и исследовали на предмет наличия в них сообщений, передаваемых между отрядами мятежников. Некоторые обнаруженные сообщения были написаны крошечными китайскими иероглифами на рисовой бумаге, скручены и положены в маленькие контейнеры, которые были тоньше спички, и спрятаны в продуктах домашнего обихода, вроде детской присыпки. Небольшая группа специально обученных сотрудников особого отдела затем аккуратно раскрывала крошечные сообщения, фотографировала их и клала на прежнее место, таким образом, как они лежали прежде. Результаты этих перехватов, известные как источник «подвеска», передавались британским силам безопасности, находящимся в полевых условиях. Путем вербовки курьеров и перехвата сообщений особый отдел таким способом обнаружил ряд очень важных директив, которые Чин Пен издал для своих бойцов. После того, как двойных агентов отпускали на свободу, за ними обычно устанавливали слежку в джунглях особые подразделения, состоящие из следопытов, гуркхов или малайцев, которые выявляли местонахождение партизанских отрядов. Некоторые самые замысловатые способы выслеживания мятежников предоставляла SIGINT. Когда особый отдел отпускал на свободу двойных агентов, которые уходили в джунгли, им иногда давали радиоприемники, специально настроенные на передачу пеленгационных DF-сигналов. Используя эти сигналы, силы безопасности могли устанавливать точное местонахождение восставших, которых затем брали в плен или убивали отряды службы безопасности, или по ним наносились массированные бомбовые удары силами авиации. Методы, которые службы безопасности использовали для того, чтобы расколоть и завербовать SEP, были жестокими. Перед приездом в Малаю Мортона в колонии не было специального места для проведения допросов, лишь полицейские участки. По рекомендации Ми-5 в апреле 49 года был создан специализированный центр особого отдела для проведения допросов недалеко от Куала-Лумпура по образцу центра Ми-5 времен войны, лагеря 020. У него имелся даже свой аэродром, так что пленных можно было доставить на самолете и быстро допросить. Следователи в новом центре использовали многие из тех приемов, которые Ми-5 разработала в лагере 020. Он был напичкан микрофонами, а в камерах сидели на сетке подсадные агенты, чтобы разговорить пленников. Заключенные часто были дезориентированы, так как их лишали сна по 72 часа кряду, им угрожали, их унижали. Многим предлагали огромные суммы денег за работу на англичан, 12 тысяч малайских долларов, что было приблизительно равно 10-летнему заработку на каучуковой плантации. При Темпле за голову Чин Пена была объявлена ошеломляющая награда – 240 тысяч американских долларов, и двойным агентам были обещаны огромные денежные вознаграждения за каждого бунтовщика, схваченного или убитого благодаря информации, которую они предоставят. Двойным агентам, которые давали информацию, особый отдел предоставлял защиту, переселял их в другие регионы под новыми именами. Помимо обещания этих значительных вознаграждений, следователи особого отдела убеждали SEP в том, что у них есть единственный выход – сотрудничать с ними. В случае отказа следователи угрожали им казнью или даже обещали еще более тяжкую участь. Казнь была, по крайней мере, быстрой смертью. Грозились отпустить на свободу при компрометирующих обстоятельствах. Было хорошо известно, что КПМ жестоко мстило тем, кто был заподозрен в предательстве, зачастую заставляя их копать самим себе могилы в джунглях перед тем, как перерезать им горло. Другой тактикой особого отдела для вербовки SEP был шантаж, который обычно состоял в угрозе убить членов семьи. Были случаи, когда английские следователи пытали арестованных в Малайи, но нет доказательств того, что пытки, либо как они понимались в то время, либо как определяются в современном международном праве, были там узаконены. Невозможно прийти ни к какому обобщенному заключению о том, как и почему имели место пытки. Вероятно, было столько же причин, по которым заключенных подвергали пыткам в этой колонии, сколько и следователей. Также, по-видимому, существовала серая зона между действиями, официально санкционированными и допускаемыми неофициально. Эта пагубная смесь зачастую сочеталась с плохой подготовкой следователей. Однако кое-что ясно из исторических документов. В Малайи, как и во время чрезвычайного положения в других колониях, существовали два вида допросов. Допросы на линии фронта, которые часто проводились силами тех подразделений, которые отслеживали путь двойных агентов вглубь джунглей, и допросы, которые проводились позже, обычно следователями особого отдела или армейскими следователями. Первый вид допросов имел цель получить быстрые, буквально под огнем, ответы на конкретные вопросы. Часто войсковые и полицейские следователи, которые допрашивали мятежников на переднем крае, не были обучены методом допроса. Допросы второго вида, наоборот, проводили следователи из разведки, которые ставили себе задачу получить широкую картину того, что реально знает пленный, чтобы собрать стратегическую информацию о планах КПМ. Ми-5 самым непосредственным образом руководила этими допросами. Памятуя об уроках, полученных в лагере 020 во время Второй мировой войны, Ми-5 признавала, что применение физического насилия или мер третьей степени будет напрасным при попытке завербовать двойных агентов в Малайи. С одной стороны, она признавала, что центр допросов не может функционировать как благотворительная организация. Это место, где нужно поддерживать жесткую дисциплину. С другой стороны, старшие офицеры Ми-5 в Лондоне вместе с Мортоном в Малайи делали акцент на том, что любая попытка завербовать агента при помощи пыток неизбежно даст обратную реакцию. Агент будет просто возмущен действиями своих следователей и не захочет работать с ними. Рекомендации по проведению допросов в Малайи и при подавлении восстаний в других колониях в те времена решительно отвергали применение физического насилия. Одних только нравственных соображений должно быть достаточно, чтобы запретить его. К тому же цель допроса – извлечь достоверную информацию, тогда как выпытанные признания, скорее всего, будут ненадежны. В инструкциях для проведения допросов в Малайи говорилось, что особая осторожность требуется при проведении допроса арестованных женщин. Абсолютно ошибочное действие, когда следователь угрожает снять с женщины одежду и выставить ее голой. Более поздние рекомендации, которые были составлены Ми-5 в 1961 году и развивали начатое назидание, гласили: физическое насилие или психологическая пытка, помимо нравственных и юридических соображений, недальновидность. Это все равно, что намеренно испортить мотор машины, которая нужна для дальней поездки. Под пыткой заговорит любой, но вы можете получить признание, которое будет сделано, чтобы предотвратить пытку, но оно не будет правдивым. Разведывательные данные, полученные подобным образом, обычно бесполезны. Некоторые следователи в Малайи, по-видимому, принимали во внимание совет Ми-5 или же самостоятельно пришли к аналогичному заключению. В 50-м году офицер командного состава 22-го парашютно-десантного полка Майкл Келверт буквально выгнал с работы одного полицейского, когда тот сказал ему, что пытка – наилучший способ получить информацию от заключенного. Инструкции, выпущенные для всех английских вооруженных сил, также недвусмысленно запрещали применять физическое насилие во время допросов. С пленными следует обращаться так, как того требует Женевская конвенция во все времена. Допросы с применением пыток или жестокое обращение с пленными не разрешаются ни при каких обстоятельствах. Весьма сомнительно, чтобы такие методы приносили плоды, так как арестованный может сказать то, что, как ему кажется, хочет услышать допрашивающий, соответствует или не соответствует эта действительность. Акты насилия или злоба лишь возбудят в пленном враждебные чувства. Более того, такой подход на самом деле равнозначен признанию в несостоятельности. Основная цель следователя – добиться добровольного сотрудничества арестованного, так как только тогда следователь с большей вероятностью получит полную, надежную и точную военную информацию. Этого сотрудничества и уважения можно добиться сочетанием твердости, понимания и сочувствия. Несмотря на эти рекомендации, Ми-5 не сумела донести их основную идею до всех сил безопасности, действующих в колонии, особенно для тех, кто воевал на переднем крае. Там рекомендации из лекций Ми-5 по этическим вопросам, более подходящим для легких семинаров по психологии, легко забывались. В результате некоторые исследователи прибегали к пыткам. Бывали случаи, особенно во время проведения программ по переселению, но также и во время полицейских допросов, когда задержанных избивали, вырывали им ногти. Особый отдел в Малайи мог быть жестоким. Даже Мортон, который в своей корреспонденции выглядит человеком мягким, вспоминал случаи, когда пришлось пожертвовать несколькими двойными агентами, чтобы можно было провести операцию силами безопасности с целью облегчить давление партизан в определенных районах. Помню, как в одном районе ряд успешных операций привел к широкомасштабному расследованию коммунистами деятельности местной партийной организации. К сожалению, агент особого отдела был среди тех, кого они ликвидировали в ходе последовавшей чистки. Его заставили копать самому себе могилу, а затем двое сильных мужчин медленно задушили его насмерть. Однако было утешительно знать, что другие его товарищи, не ставшие агентами, тоже были казнены. Коммунисты не рисковали. В 1951 году, во время суда над австралийцем, владельцем плантации каучука, которого обвиняли в связях с мятежниками, появились свидетельства того, что малайская полиция прибегала к таким методам, как угрозы револьвером, удары ногами и кулаками и жестокие избиения ротанговой палкой и втыкание иглы под ногти.